4. Как это работает с людьми, которые обладают большей властью, чем я, например, с начальством? Независимо от ситуации, будь то конфликт с начальником на собрании или личная беседа для уточнения задания, использовать описанные в этой аудиокниге навыки наверняка будет сложнее, если подниматься по иерархии, чем спускаться. Многие руководители заявляют, что от своих сотрудников они ждут вызова, но гораздо меньшее их количество на самом деле этого хочет. Если сотрудников даже чуть-чуть наказывать за то, что они поднимают сложные вопросы, то они перестанут это делать. Люди приводят свои действия в соответствие со скрытыми стимулами, а не с официальными заявлениями. Мы не призываем вас рисковать ради получения острых ощущений или даже потому, что так будет правильно. Эта аудиокнига не про то, чтобы сказать правду и попадать за это под увольнение. Это вопрос рентабельности. Бывают редкие случаи, когда за неосторожные высказывания действительно увольняют и по заслугам, но в большинстве случаев это не так. Последствия подобных поступков редко оказываются столь строгими, и зачастую за ними скрывается неочевидная польза. Высказав все, что у вас на духу, с уверенностью и мастерством, вы можете вызвать у собеседника сильное раздражение в краткосрочной перспективе, однако же в долгосрочной этот поступок принесет вам уважение со стороны коллег, а зачастую даже и от самого начальника. А во многих случаях разговор напрямую вообще не становится причиной для возмущения. Существуют определенные перцептивные связи, которые повышают сложность задачи. Опросы показывают, что подавляющее большинство начальников считают своих подчиненных эффективными, компетентными и заботливыми, однако лишь меньшинство сотрудников имеют столь позитивное мнение о своих руководителях. Оно и неудивительно. Когда работник получает негативную обратную связь или слышит, как плохие новости продвигаются вверх по организационной иерархии, это все равно, что поворачивать течение водопада вспять. Что же делать в такой ситуации? Используйте силу влияния. Власть делится на два вида – контроль и влияние. Контроль – это однонаправленная способность добиваться желаемого. Влияние – это способность менять чужое мышление. В определенных рамках ваш начальник обладает силой контроля. Вас могут уволить или перевести в другой офис, дать вам не особо привлекательный проект без возможности оспорить решение. Конечно, ситуация немного утрированная. Обычно существуют формальные либо неформальные ограничения на возможность принимать подобные решения в одностороннем порядке. В свою очередь, вы не сможете уволить своего начальника или перевести его в другой офис. И в самом деле, открытое признание того, что именно он принимает решение, может сделать его более восприимчивым к вашим словам. Поэтому вы можете сказать руководителю: «Я знаю, что вам приходится принимать во внимание множество факторов, и я в конце концов буду согласен с любым вашим решением. Я просто хочу убедиться, что, обдумывая этот вопрос, вы осознаете, что…» Тогда на вашего босса, скорее всего, будет легче повлиять, потому что ему не придется давать отпор, защищать свою территорию или заявлять, что это его решение. Вы дали ему четкий сигнал о том, что вы признаете его статус, и это поможет ему расслабиться и стать восприимчивее. А теперь скажите ему, что для вас важно и почему. Удивительно, как часто люди говорят, что они перепробовали все, пытаясь повлиять на своего босса, но на вопрос: «А вы сказали ему, что это очень важно для вас?» Они отвечают: «Ну, я предполагаю, что он сам должен об этом знать». Они ни разу не сказали: «Это важно для меня». Давая человеку понять, что для вас важно и почему, вы оказываете на него влияние. Вы можете убедить его, а можете и не убедить. Все будет зависеть от вашей силы убеждения и конкурирующих соображений. Но какое-то влияние вы окажете. Не нужно пытаться запугать своего начальника. Нужно предоставить ему информацию, необходимую для принятия обоснованного решения. Нас часто спрашивают, как лучше обсуждать совместное участие в возникновении проблемы со своим начальником, если он является той самой сопричастной стороной. В большинстве случаев, вероятно, не стоит говорить своему начальнику: «Конечно, я внес свой вклад в возникновение этой проблемы, но ваш вклад был еще больше». В то же время это не значит, что вы должны вовсе ничего не говорить на эту тему. Признает ли это ваш босс или нет, но он действительно внес свой вклад в развитие проблемы, какой бы она ни была. Возможно, с ним трудно найти общий язык, или же он слишком фанатично доверяет собственным взглядам, ожидает, что вы прочтете его мысли, или дает вам понять, что вы не должны задавать лишних вопросов. Возможно, за его политикой открытых дверей скрываются наказания для тех, кто действительно заглянет к нему в кабинет поговорить. Используйте язык просьб. Как вообще говорить о подобных проблемах? Можно, например, использовать так называемый язык просьб вместо языка совместного участия. Вместо «я не смог выполнить задачу вовремя, отчасти потому, что вы попросили меня поработать над ней только в полдень пятницы», скажите: «Я абсолютно убежден, что такого больше не повторится. Мы определили, какие три изменения мне нужно внедрить в свою работу: А, Б и В. Мне было бы действительно полезно уделять больше времени сложным проектам. Если у меня получится приступать к задачам на пару дней раньше, например, в среду вместо пятницы, то я смогу балансировать между новыми и текущими проектами и другими обязательствами. Я не знаю, насколько это возможно с вашей стороны. Что вы думаете по этому поводу?» Слушайте. Парадоксально, но в процессе изучения и слушания значительную долю также занимает сила убеждения. Как мы уже говорили ранее, слушание — это не просто восприятие информации. Если вы будете внимательно слушать своего собеседника, то его внутренний голос успокоится. Когда он почувствует, что его мнение слышат и принимают, ему станет легче услышать вас. Также вы сможете узнать, что его волнует, а это послужит основой для творческого решения проблем. Расскажите, в чем выгода для начальника. Объясните, какую пользу вашему боссу принесет грядущая беседа. Эта идея должна принести огромный успех. Мне нужно убедиться, что я достаточно хорошо понимаю всю логику процесса для достижения максимальной эффективности в работе, а для этого мне понадобится помощь. Конечно, чтобы этот подход сработал, вы должны быть открыты для восприятия новой информации. Если ваша истинная цель в разговоре — показать начальнику, что он не прав, то вы ходите по тонкому льду и, скорее всего, столкнетесь со всеми типичными проблемами, пытаясь донести свои мысли с позиции уверенности. Быть открытым для восприятия новой информации не подразумевает под собой отказа от своей точки зрения. Если вы не можете представить, как именно должна сработать идея вашего нового руководителя, то вам необходимо выяснить, каких данных не хватает вам, а каких вашему начальнику. В конце концов, если ваш нынешний босс уже третий новый управленец на вашей памяти, который пришел и начал внедрять один и тот же определенный подход, то, вероятно, его мнение имеет под собой обоснование, даже если все ветераны отдела считают его сумасшедшим. Если перспектива долгих разговоров не вызывает у вас энтузиазма, несмотря на их огромную роль для коллективного успеха, вы можете признать оба интереса, оформив разговор так: «Я уверен, что все мы хотели бы поскорее двинуться дальше. В то же время, я думаю, что для всех нас это важнее, чем данная работа. Я бы очень хотел, чтобы эта инициатива увенчалась успехом, но пока я не уверен в своей способности ее осуществить. В частности, мне бы очень помогло, если бы мы определились с возможным ответом на пару возражений, которые, по моим представлениям, мы можем услышать в свой адрес. Например: «А что, если мой босс просто откажется говорить о моих проблемах, наших с ним отношениях?» Во-первых, имея дело с трудным человеком в лице вашего начальника, в процессе работы очень важно не вступать с ним в разговоры между делом. Вы должны зарезервировать конкретное время в его расписании. Вам нужно его безраздельное внимание и определенное количество времени. С чего начать подобную встречу? Выложите, что у вас есть на уме, начиная с третьей истории, и обязательно упомяните, почему эта проблема должна волновать вашего босса. Например: «Я хочу поговорить о том, как мы поднимаем вопросы на собраниях, поскольку я думаю, что это влияет на общий моральный дух и производительность труда. Я хочу поговорить о том, как лучше всего спорить с вами на собраниях, что вы могли бы мне посоветовать. Вы не можете заставить начальника поговорить с вами о конкретной проблеме, но вы можете напористо подвести его к беседе. Это бывает особенно трудно, когда руководитель настаивает на том, что дальнейшее обсуждение вопроса само по себе является признаком некомпетентности или слабости с вашей стороны. Здесь очень важно хорошо подготовиться. Прочитайте необходимые материалы по теме или проведите небольшое исследование и попробуйте все, что только придет к вам в голову, чтобы справиться с этой проблемой самостоятельно. В таком случае, когда вы обратитесь к своему боссу, вы сможете с уверенностью сказать, что перепробовали все варианты и пришли к нему за помощью, потому что это именно тот человек, который может вам помочь. А что, если мой начальник проявляет агрессию? В своей книге с провокационным заголовком «Не работайте с мудаками» и «Что делать, если они вокруг вас» профессор Стэнфордской школы бизнеса Роберт Саттон показывает читателям, как бороться с агрессорами, отморозками, придурками, тиранами, мучителями, деспотами, предателями, эгоистами и всеми другими людьми на работе, которые могут хорошенько испортить нам жизнь. Роберт и Саттон. «Не работайте с мудаками» и «Что делать, если они вокруг вас?» Манн, Иванов и Фербер, 2015. Ссылаясь на эмоциональный, физический и финансовый хаос, который сеют такие люди, автор дает следующий совет. Независимо от того, насколько важными для вашего бизнеса кажутся такие люди, не нужно их терпеть. Но, конечно же, во многих компаниях вынуждены делать это по разным причинам. От страха потерять конкурентоспособность на рынке до всех сложностей с разбором противоборствующих требований и представлений. Есть множество причин, по которым люди третируют окружающих. Кстати, агрессоры не всегда оказываются начальниками. Также исследования показывают, что на их месте с равной вероятностью могут быть и женщина, и мужчина. Они могут страдать от психического или аффективного расстройства, или же они могут усвоить, что такое поведение – попросту лучший способ получить желаемое, а также предположить, что этого требует их специфическая деловая культура. В некоторых случаях такое отношение проистекает из убеждения, что право полностью потакать своему плохому настроению является залогом успеха. Усугубляет эти проблемы тот факт, что зачастую человек с проблемным поведением отказывается это признавать. Рассмотрим следующий пример. Вы сообщаете своему боссу, что ваша команда не выполнила поставленные перед ней задачи на третий квартал. Тот просто взрывается от гнева. Он словесно атакует вас, ваших товарищей по команде и ваших клиентов. Всех, кто только придет на ум, на кого можно возложить ответственность за такую оплошность. Вы указываете ему на то, насколько рассерженным он выглядит. Он отвечает: «Я не злюсь, показатели были плохие, как будто одна правда исключает любую другую». И вот как на самом деле все выглядит со стороны босса. Для него гнев — это эмоция, которая оправдывает саму себя, есть причина или ее нет, почему-то это не считается. Что еще больше затрудняет попытки решить эту проблему. В большей степени ссора с агрессором зависит от вашего собственного разговора об идентичности. Его тактика гнева и стыда может подорвать ваше чувство уверенности в собственной компетентности, в самом себе и в своих ценностях. Не стоит принимать его отзыв за чистую монету, но и отвергать его целиком тоже не нужно. Вместо этого попытайтесь найти способ оценить свою работу, который не будет зависеть от мнения абьюзера. Мы знаем, что легче сказать, чем сделать, но это помогает. Иногда лучшая стратегия — поискать обходной путь. Общайтесь с человеком только тогда, когда это необходимо. Развивайте как можно больше связей с другими людьми и старайтесь избегать любых очевидных триггеров. В связи с этим следует признать, что в большинстве ситуаций принцип «все или ничего» не действует. Возможно, вы не получите неделю отпуска, как хотелось бы, зато сможете продлить себе выходные на один день. Может быть, вы не выбьете себе лакомое задание, которое, по собственному мнению, заслуживаете, зато вам позволят внести свой вклад. Небольшие победы, которые будут накапливаться с течением времени, будут иметь большое значение для вашего душевного спокойствия. Будьте внимательны к структурным и формальным каналам внутри организации. Если ваш начальник труден в общении или даже жесток, вы можете обратиться в отдел кадров или подать официальную жалобу в профсоюз. Если он отказывается от реального общения, несколько сотрудников могут объединиться в группу, чтобы поднять этот вопрос на обсуждение. Если поведение босса кажется вам невыносимым, вы можете поставить его перед фактом. Если он не изменит свое отношение, то вы уволитесь или предпримете другие действия. В конце концов, вы можете столкнуться с такими вопросами: «А какие у меня альтернативы?» и «Стоит ли это того?» Мы не призываем вас уйти с работы, если вы не видите других вариантов на горизонте, особенно если вы содержите семью. Но иногда одна мысль о том, что хоть какой-то выход есть, делает вас увереннее и позволяет противостоять агрессивной тактике оппонента. Ничто не укрепляет уверенность больше, чем осознание того, что вы переживете даже самое худшее, что может случиться. Профессор Саттон красноречиво излагает всю сложность решения подобных сложных вопросов. Если вы чувствуете, что вы в тупике, попробуйте защитить свое тело и разум, переосмыслив насилие как нечто такое, что происходит не по вашей вине и не исчезает волшебным образом. А еще вы можете искать и сражаться в тех маленьких битвах, в которых у вас есть хорошие шансы на победу. Эти скромные победы помогут вам ощутить контроль над собой и просто немного улучшить обстановку. А если вы продолжите постепенно ослаблять противника и заручитесь поддержкой других людей, то в конечном итоге всем может стать намного лучше. Но у этих идей есть и темная сторона. Соперник может оказаться достаточно хорошо защищен, чтобы не позволить людям избежать безжалостных, унизительных ситуаций, даже когда у них есть запасные варианты.